Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса. «Держитесь», – начал осматриваться. «Сделаем, что будет возможно. Торг». Глава 7. С наступлением ночи лавочник закрыл дверь изнутри на болт, после чего вышел черным ходом через маленький двор, загроможденный пустыми ящиками и бочонками, и повесил на дверь снаружи замок, но не повернул ключа. К лавочнику подошел высокий человек в соломенной шляпе и накинутом на плечи коломянковом пиджаке. Из окуженного пояса этого человека торчала медная рукоятка ножа. Человек был худой, рябой, с суровым взглядом и в отличном расположении духа, так как выпил уже две бутылки местного желтого вина у инфернальной женщины по имени Катрин Рыжая, жившей неподалеку. Теперь он хотел угостить Катрин на свой счет. «Дядюшка Стамадор», — сказал контрабандист, нежно почесывая лавочника за ухом, а затем бесцеремонно кладя локоть ему на плечо и подбоченясь, как делал это в сценах с Катрин. «Повремените считать кассу. От вас невыносимо пахнет луком, Бодридж. Отойдите без поцелуев». «Что? А как мне быть, если я роковым образом люблю лук?» – возразил Бодридж. Однако освободил плечо Стамадора. «У вас найдется для меня лук и две бутылки перцовки. Луком я ее закусываю». «А не пора ли спать?» – в раздумье спросил лавочник. «Еще я думал приварить варенье, которое засахарилось». «Нет, старый отравитель, спать вредно». «Войдем, я выпью с вами. Клянусь этим зданием, что напротив вашей лавки и душой бедняги Тергенса мне нравится ваше таинственное широкое лицо». Стамадор взглянул на Бодриджа, трогательно улыбнулся, как улыбаются люди, любящие выпить в компании, если подвернется случай, и решительно щелкнул ключом. «Зайдем со двора», — сказал Стамадор. «Вас верно ждет Катрин». «Подождет», — ответил Бодридж, следуя за Стамадором, через проход среди ящиков к светящейся дверной щели. «У меня с Катрин прочные отношения. Приятно выпить с мужчиной, особенно с таким умным человеком, как вы». Они вошли под низкий потолок задней комнаты лавки, где Стамадор жил. В ногах кровати стоял стол, накрытый клеенкой, несколько тяжелых стульев, ружье на стене, мешки в углах, ящики с конфетами и макаронами у стены и старинная картина, изображающая охоту на тигра, составляли обстановку этого полусарая, неровно мощенного плитами желтого кирпича. «Но только, — предупредил Стамадор, — луком закусывать я запрещаю, очень воняет. Найдем что-нибудь получше». Лавочник пошел в темную лавку и вернулся оттуда, ударившись головой о притолоку, с двумя бутылками красной перцовки, коробкой сушеной рыбы и тминным хлебцем. Затем, сложив принесенное на стол, вынул из стенного шкафчика нож, два узких стакана с толстым дном и, сев против Бодриджа, дымя первосортной сигарой, каких много покупал за небольшие деньги у своих приятелей-контрабандистов. Красный с голубыми кружочками платок, которым Стамадор имел привычку обвязывать дома голову, одним углом свешивался на ухо, придавая широкому бледному от духоты лицу старика розовый оттенок. Серые глаза, толстые с лукавым выражением губы, круглый двойной подбородок и тупой нос составляли, в общем, внешность дородного монаха, как на картинах, где монах сидит около бочки с кружкой пива. Передник, завязанный подмышками, засученные рукава серой блузы, короткие темные штаны и кожаные туфли – все было уместно на Стамадоре. Все, кстати, его лицу. Единственно, огромные кулаки этого человека казались отдельными голыми существами по причине своей величины. Стамадор говорил громко, чуть хрипловато, договаривая фразу до конца, как заклятие, и не путал слов. Когда первые два стаканчика пролились в разинутые белозубые рты, Стамадор пожевал рыбку и заявил. «Если бы вы знали, Бодридж, как я жалею, что не сделался контрабандистом. Такой промысел мне по душе, клянусь ростбифом и подливкой из шампиньонов». «Да, у нас бывают удачные дни», — ответил старательно, очищая рыбку Бодридж. «Зато как пойдут несчастья, тогда дело дрянь. Вот хотя бы с медведицей. 7 человек убито, остальные сидят против вашей лавки и рассуждают сами собой. Родит в день суда жена военного прокурора или это дело затянется? Говорят, всякий такой счастливый отец ходит на цыпочках, добрый и всем шепчет: «Агу, я не знаю, я отцом не был». «Действительно, с медведицей у вас крах. Я слышал, что какой-то человек, который ехал на медведице из Гертона, перестрелял чуть ли не всю таможню». «Да, также и сам он ранен, но не опасно. Это знаете кто? Чужой. Содержатель гостиницы на Тахенбакской дороге. Джемс Гравилот». Стамадор от удивления повалился грудью на край стола. Стол двинулся и толкнул Бодриджа, который удивленно отставил свой стул. «Как это вы красиво скакнули!» – произнес Ботридж, придерживая закачавшуюся бутылку. «Джемс Гравилот?» – вскричал Стамадор. «Бледный, лет 17, похожий на серьезную девочку? Клянусь громом и ромом, ваш ответ нужен мне раньше, чем вы прожуете рыбку». «Если бы я не знал Гравилота», – возразил опешивший Ботридж, «то я подумал бы, что у Гравилота есть сын. С какой стороны он похож на девочку? Можете вы мне сказать или не можете? Позвольте спросить, могут быть у девочки усы в 4 дюйма длины, цвета сырой пеньки?» «Вы правы», – закричал Стамадор. «Я забыл, что прошло 9 лет. Суши и море!» «Да ведь я в ней бывал», – Ботридж сказал после напряженного раздумья взволнованный Стамадор. «Хотя мы недавно знакомы, но если у вас есть память на кое-какие одолжения с моей стороны, вашей Катрин сегодня придется ждать вас дольше, чем всегда». Он налил в помощь соображению по стакану перцовки себе и контрабандисту, который, отхлебнув, спросил: «Вы тревожитесь?» «Я отдам лавку, отдам доход, который получил с тюрьмы. Сам, наконец, готов сесть в тюрьму», — сказал Стамадор. «Если за эти мои жертвы Гравилот будет спасен. Как впутался он в ваши дела?» «Это мне неизвестно. А, впрочем, можно узнать, что вас подхлестнуло, отец?» «Я всегда ожидаю всяких таких вещей», – таинственно сказал Стамадор. «Я жду их. Я ждал их на Тахенбакской дороге и ждал здесь. Не думаете ли вы, что я купил эту ловчонку ради одной наживы?» «Как я могу думать что-нибудь?» – дипломатично возразил заинтересованный Ботридж. «Если всем давно известно, что вы, Стамадор, человек бывалый и, так сказать, высшего ума человек». «Вот это я и говорю». «Есть высшие цели», – серьезно ответил Стамадор. «Я передал 9 лет назад тряную хижину юному бродяге, а он справился с этим делом. Вы думаете, я не знал, что в скором времени откроются рудники? Но я бросил гостиницу, так как имел другие планы». Говоря так, Стамадор лгал. Не только он, но и никто в окрестности не мог знать тогда, какое открытие будет сделано в горах случайной разведкой. Но одолеваемый жаждой интриги, творящий чудаков и героев, лавочник часто обращался с фактами по-дружески. «Этот мальчик», – продолжал Стамадор, – «ужасно тронул меня. Итак, начнем действовать. Что вы предлагаете? В каком роде? В смысле установления связи?» «Это нетрудно», – сказал, подумав, Ботридж. «Однако вы должны крепко молчать о том, что узнаете от меня». «Наверное, я побегу в тюремную канцелярию с подробным докладом». «Бросьте», – нахмурился Ботридж. «Дело серьезное. В таком случае я должен немедленно отправиться к Катрин и...» На этом месте речь Ботриджа перебил тихий стук в дверь, закончившийся громким хлопком ладони о доску. «Ясно, это она», – сказал Ботридж без особого восторга. Стамадор отодвинул засов и увидел рыжую молодую женщину в распахнутой белой кофте с яркими пятнами на щеках. «Так что же это? Я все одна», – сказала Катрин, шагнув к Ботриджу, длинной ногой в стоптанном башмаке. «А ты тут расселся?» «Кэт, дорогая», – примирительно заявил Ботридж. «Я только что хотел идти к тебе по важному делу. Надо передать записку в гостиницу. Факригет. Он как?» Катрин взглянула на Стамадора тем диким взглядом, который считался неотразимым среди сторожей тюрьмы и контрабандистов, но не с целью завлечь, а лишь чтобы уразуметь, не вышучивают ли ее Стамадор и Ботридж. Значительно посмотрев на нее в упор большими глазами, Стамадор прямо опустил ей в руку два золотых, и красные пятна щек Катрин всползли до висков. «Ага», – сказала она, тотчас деловито нахмурясь и закурив папироску, которая до того торчала у нее за ухом. «Так вот оно что! Ну что ж, факергет, он сегодня свободен. Это не пойдет». «Так думай», – вскричал Ботридж. «Который час?» – спросила Стамадор Катрин, сильно затягиваясь и пуская дым через ноздри. «Без 10:30», – ответил тот, вытащив из кармана большие золотые часы. «В полночь у наружных ворот станет кровар», – вслух размышляла Катрин, беря невыпитый стакан Бортриджа. «У внутренних ворот станет хуртей». Она выпила стакан и села на стул к стене, кривя губы и кусая их со всеми признаками напряженных соображений. «Пишите записку». Тотчас отстегнув фартук, Стамадор сбросил его, вытащил из кармана блузы записную книжку, карандаш и, низко склонясь над столом, принялся строчить записку. Время от времени Ботридж замечал: «Пишите печатными буквами, подпись не ставьте. Кому пишете, то имя тоже не ставьте, чтобы было все понятно ему и никому другому». «Да, остерегитесь», – подтвердила Катрин, – «адрес передадим на словах». Совместное обсуждение записки, которую Стамадор читал вслух, удовлетворило всех. Скатав записку в трубку, Катрин затолкала ее в волосы и направилась к двери. «В лазарет», – медленно повторила она урок. «Джемс, Гравилот, не перепутали?» «Достоверно», – успокоил ее Ботридж. «Что знаю, то знаю. Ждите», – кинула она, стреляя белой кофтой в темную ночь. «Извилистая женщина», — сказал Ботридж. «Если она не сделает, то никто сегодня не сделает. Прошло 9 дней, как они арестованы. Через 6 дней дежурить по лазарету будет тот самый Факрегет. Так ему накануне мы... Поняли?» Катрин вышла на улицу и все время, осматриваясь, ходом заячьей петли приблизилась к железной двери в сквозных железных воротах, ярко озаренных электрическим фонарем. За ними стоял плотный коренастый кровар. Его багровое лицо с седыми бровями показалось между железных прутьев. Узнав Катрин, сторож легонько свистнул от удивления. «Как вы поздно гуляете», — сказал кровар нащупывающим тоном, а также в смутной надежде, что Катрин обратится к нему с какой-нибудь просьбой. Никогда он не видел ее ночью перед тюрьмой. Катрин остановилась в тени огромного каменного столба тюремных ворот и приложила палец к губам. «Что вы все вьетесь? Что вьетесь?» – нежно и глухо забормотал надзиратель, протягивая сквозь прутья руку. «Схватить Катрин выше локтя. Со мной не поговорили еще ни разу. Стар, да?» Кровар оглянулся на Хуртея, стоявшего к нему спиной за внутренними воротами, и, дернув фуражку за козырек, поправил блестящий лакированный ремень, туго охватывавший тучный живот. «Не болтайте глупости», — сказала Катрин, опираясь плечом о прут и улыбаясь разгоревшимся лицом так натурально, что кровар начал сопеть. «Для меня, я вам скажу откровенно, все мужчины одинаковы». «Будто бы, так ли?» — сказал кровар, задумчиво прикладывая к губам бородку ключа. «Так вы идете со свидания с одинаковым или на свидание? Попробуйте угадать». «Катрин, я пришел бы к тебе завтра, честное слово. Вы знаете, что я положительный человек». «А, вы давно мне это говорите. Однако Римма уже получила от вас юбку и туфли, а для меня вам жалко пустого ореха». «Кэт», — сказал надзиратель, схватив ее за обе руки выше локтей. «Так это потому, что вы меня презираете. Я дорого бы дал». «Да, но вы увлекаетесь именно преступным миром. Зачем пришли? Говорите». Катрин высвободила руки и, отступив, достала из волос бумажную трубочку. «Слушайте, кровар», — шепнула искусительница, сжав горячей рукой потную кисть разволновавшегося сторожа. «Если передадите записку, можете тогда мне тоже купить туфли». «Так, 2 удовольствия сразу. Записку любовнику и еще туфли за это. Вы хитрая гусыня, Кэт, ей-богу». «Вот и видно, какой вы положительный человек. У меня нет любовника в тюрьме, клянусь, чем хотите. Просто один старый приятель хочет известить своего знакомого». «Ведь вы надуете, Кэт». «В таких случаях не надувают». Кровавр знал, что Катрин не врет. В подобных случаях правила игры соблюдаются очень строго. «Боюсь я», – начал кровавр и умолк, всматриваясь в насторожившееся лицо женщины с ласковой подозрительностью. Он молчал, думал, наконец сказал. «Можно ли посмотреть, что написано?» «Конечно. Нате, читайте, пожалуйста, ничего особенного там нет». Кровавр взял бумажку, оглянулся на внимательно смотрящего на него Хуртея, кивнул ему и прочел следующее. «Будь здоров, старина Джеймс. Помнишь нашу встречу 9 лет назад на Тахенбакской дороге? Как здорово уничтожал ты пирог с репой и вино. Я слышал, что твои дела пошли хорошо. Сидел ты тогда с Том Адером. Да, было дело. Он кланяется тебе. Сообщи, не нужно ли тебе чего? Поправляйся. Твой Биль». «Ну да, простая записка», — сказала Катрин, следя за выражением лица кровара, который, понюхав, не пахнет ли бумага луковым соком, заменяющим симпатические чернила, еще для верности, воспламенив спичку, погрел бумажку на огне. «Там ничего нет. Я знаю». Кровар выпятил нижнюю губу, решительно повернулся и подошел к Хуртею. Они вдвоем долго рассматривали записку. Оставив ее у Хуртея, кровар повернулся к Катрин. «Кому передать?» — спросил кровар. «Джеймсу Гравелоту в лазарет. Пусть он сейчас пришлет мне ответ. Катрин, я тебя люблю, это верно. Только сама понимаешь, если мы с Хуртеем, это одно, а в лазарете не то, деньги необходимы». «Так возьмите». Она подала кровару 1 золотой. «Деньги не мои, ясно». «Мы тут все мудрецы», — ответил кровар. «Я за 6 лет видал и знаю немало. Жди, лучше пройдись, только далеко не уходи. Я звякну ключом». В это время Довинант спал и видел во сне темную воду, заливающую ночные поля. Его ноге было ни лучше, ни хуже, колено не сгибалось, а потому болезненно было подходить к форточке для курения, и он, сколько мог, воздерживался курить. Надзиратель, дежурящий внутри лазарета, при 11 одиночных камерах, беззвучно открыл дверь и, войдя, резко тряхнул арестованного за плечо. Довинант перестал дышать и открыл глаза. К его подбородку упала записка. «Пишите ответ», – шепнул надзиратель, немедленно уходя и закрывая дверь с наружной стороны. Замок тихо щелкнул. Довинант оперся на локоть и прочел записку мгновенно, поняв странный текст по ассоциациям «Девяти лет», «Том Адора» и «Тахенбакской дороги». Не зная, где Стамадор, Довинант видел, что ему пишет именно этот человек, все хорошо зная о нем. Он испытал покорное чувство заботы, как будто грубая рука хмуро подоткнула вокруг него тюремное одеяло. Ему стало жарко и весело. Утешив глубоким вздохом стук сердца, заливаемого надеждой, Довинант вытащил из тюфяка маленький карандаш, присланный на днях Тергенсом, и ответил Стамадору на обороте записки то существенное, о чем упорно размышлял эти дни. «Мне нужен Орд Галеран. Если он жив, о нем может сказать содержатель кафе Адам Кишлот. Я забыл номер дома, где жил Галеран. Кафе было тогда на углу пыльной и проточной улиц. Надобно сказать Галерану, что его извещает о себе мальчик, с которым он ездил на мыс Бай лет 9 назад и который дал ему золотой для игры». Довинант не подписался из осторожности, но и без того эти строки едва вместились на обороте записки. Не жалея от возбуждения больной ноги, он захромал к двери, прислушался и легонько стукнул. Надзиратель был тут. Открыв дверь, он быстро схватил записку и снова запер Довинанта, севшего на кровать, думать. Через несколько минут кровар звякнул ключом о ворота, и Катрин вышла из тени. «Берите скорее и уходите, Кэт», – сказал кровар. Начальник тюрьмы отправился проверять посты. «Ну и женщина», – прибавил он ей вслед. «Смотрите же, я завтра приду». Не обернувшись, Катрин молча кивнула и была в лавке, когда Стамадор и Бортридж уже изныли от ожидания, начав тупо молчать. «Читайте», – сказала, запыхавшись, Катрин. «Вся почта в пакете не стоит одной моей головы». Она бросила записку на стол и, хвастливо подбоченясь, налила себе стакан перцовки, которую выпила с жадностью. «Как достигла?» – спросил восхищенный Бортридж, хватая ее за талию и подвигая к себе, пока Стамадор трудился над прочтением неразборчивого почерка Довинанта. «Как ты достигла?» – я спрашиваю. «Женские дела хитрее твоих, молодчик», – ответил Катрин. «Я дала золотой. Это за вами долг, Стамадор». Продолжая читать, Стамадор рассеянно взглянул на нее и также рассеянно подал ей 3 золотых. «Что делать? Такая наша жизнь», – вздохнул Бортридж, ухмыляясь своим мыслям об этом случае у ворот. «Так все удачно, дядюшка Стамадор?» «Ах, милая Кэт», – сказал Стамадор, – «ты так услужила мне, что я открываю тебе кредит на целый месяц, и ты можешь брать, что захочешь. Поручено мне, понимаете, найти одного человека, а так как вы теперь должны забрать еще 2 бутылки перцовки и идти спать, я тут один буду составлять планы». Глава 8. На другой день, упросив Бортриджа торговать вместо себя, Стамадор отправился искать Галерана по указаниям записки Терея и, надев городской костюм, явился прежде всего по адресу Кишлота, который давно уже закрыл свое отвращение. На людном месте Кишлот держал магазин готовой обуви. Дела его шли так успешно, что он собрался открыть еще 2 таких магазина, не употребляя более ни противоестественной, ни сколько-нибудь оригинальной рекламы. Кишлот попал на жилу, как обещал это в припадке зависти Довинанту. Секрет обогащения Кишлота заключался в покупке больших партий бракованного товара за полцены и продаже его по стоимости нормальной обуви. Незначительный брак, очевидный специалисту, сходил у простого покупателя, если он замечал его за случайность. При жалобах Кишлот охотно обменивал бракованные изделия на безупречные, но жалоб было мало, а товару много. Кишлот располнел, выучился играть на механическом пианино и сватался к одной веселой вдове, имеющей собственный дом. «Орд Галеран?» – спросил Кишлот Стамадора, когда узнал о цели визита. «Его адрес известен в кафе «Понч». Там я встретился с ним, но ко мне он уже давненько не заходил». «Главное было мне найти вас», – сказал Стамадор. «Я провел на пыльной улице 2 часа, расспрашивая в домах и на углах. Я устал, сел в пивной и взял газету. Тут я увидел, как я глуп. Среди объявлений на видном месте означен ваш магазин. Лучший магазин готовой обуви – «Крылья Меркурия», Адам Кишлот. Итак, я пойду в «Понч». «Мы помещаем объявление 2 раза в неделю», – добродушно сказал Кишлот. Он помолчал. «Вы знаете Галерана?» «Нет, но один человек, мой друг, знает его и хочет разыскать». Поблагодарив, Стамадор оставил Кишлота и приказал шоферу таксомотора ехать в кафе «Понч». Вскоре вошел он в прохладное помещение со столиками из малахита, отделанное красным деревом. Среди газет и дамских шляп Стамадор пробрался к буфету, где первый же служащий на его вопрос о Галеране, лишь чуть поискав глазами, указал высокого человека с белой головой, который сидел около зеркала. Брови Галерана были еще черны, но шея сделалась жилистой, волосы на голове поседели, а в глазах и складках рта светилось терпеливое доживание жизни, свойственное одиноким под старость людям. Галеран пил черный кофе и читал книгу. Возле его столика был свободный стул. Стамадор отвесил медленный поклон и попросил разрешения занять стул. Галеран молча кивнул его. Стамадор сел и начал пристально смотреть на соседа по столику, который, пожав плечами, возобновил чтение. Чувствуя взгляд, он поднял голову и, заметив, что грузный незнакомец смотрит на него таинственно и выжидательно, улыбаясь, спросил. «Вы что-нибудь мне сказали?» «Еще нет, но скажу», – тихо заговорил Стамадор. «Вы ли Орт Галеран?» «Без сомнения. Так слушайте». В здешней тюрьме сидит Джемс Гравилот, которому, когда он был еще мальчиком, 9 лет назад, я подарил гиблую за худостью дел гостиницу на Тахенбакской дороге, милях в 40 от Гертона. Правильнее говоря, я бросил ее. Гравилот удержался, ему помогло открытие рудников. Не знаю, как и почему, только он недавно плыл в пакет на шхуне контрабандистов и был захвачен после драки со всеми, кто остался в живых. Сегодня ночью удалось достать от него записку, которую извольте прочесть. Галеран с сомнением поднес бумажку к глазам, но лишь прочел о золотой монете, взятой на игру у Довинанта, как страшно оживился и даже покраснел от волнения. «Боже мой, да ведь это Терей!» – сказал он самому себе. «Кто вы, дорогой друг?» «Том Стамадор, к вашим услугам. У меня лавка против тюрьмы. Черт возьми! Рассказывайте подробно. Когда-то я очень хорошо знал Дав Гравилота». Стамадор немного мог прибавить к первоначальному объяснению. Он рассказал встречу с юношей, описал его отрепанный вид, наружность, но было видно, что он навсегда запомнил то соединение простоты, решительности и беззащитности, каким являлся Терей, также памятный Галерану, в особенности после его исчезновения, причины которого скоро выяснились, как только Франк Довинант явился к Кишлоту и стал ораторствовать в циническом духе, жалуясь, что сын бросил его. Пока Довинант мучился, пытаясь утолить жадность отца, Галеран в эти дни выиграл в Лиссе при никогда не бывалом исключительном везении 15 тысяч фунтов, и четвертая часть этой суммы приходилась на долю мальчика, ушедшего пешком от нечистоты, так неожиданно заморавшей светлую дверь, уже приоткрывшуюся его жадной душе. Разъяснив Галерану, что подобные сведения об своих обстоятельствах Гравилот может дать лишь через несколько дней, когда надзиратель Факрегет примет суточное дежурство по лазарету, Стамадор отправился домой, записав адрес Галерана, который уже 7 лет владел белым одноэтажным домом в 10 милях от Пакета. Дом начинал с собой ряд береговых дач, разбросанных по уступам скал среди пропастей и садов. Эти гнезда солнечно-морской тишины имели сообщение с городом посредством дорог, шоссейной и одноколейной железной. В доме Галерана жили, кроме него, шофер Груббе и девушка Тирса, сестра шофера, исполняющая обязанности прислуги и экономки. Галеран жил в 4 комнатах, обставленных так просто, как это умеют делать любители отчетливой линии в рисунке и мелодии в музыке. Тонкое белье, электрические лампы с зелеными колпаками, фаянс с синим узором, гнутая мебель, прекрасное собрание цветных гравюр, а также обилие многолетних цветущих растений и общий для всех комнат тонкий французский ковер, голубой узор которого отражался в стеклах книжных шкафов. Вот все, что, озаренное солнцем через большие окна, тихо блестело в доме. Галерана никто не посещал. К 50 годам его натура выработала своеобразный антитоксин, мешающий приближаться к нему иначе, как только в нейтральных местах, каковы улица, кафе, клуб. Он не презирал, не ненавидел людей, но любил их, как людей в книгах. Терей был исключением. Тревожно и горячо вспоминал о нем Галеран. О нем он узнал свою молодость. Но его спасал холодок, подобный холодку мятной лепешки, нагоняющий размышления. Галеран неделями сидел дома, разводя пчел, читая или занимаясь рыбной ловлей с парусной лодки, и неделями жил в пакетской гостинице «Роза и Слива», играя поочередно то на бильярде, то в карты. Выигрыш Терея, 3 500 фунтов, положенные на текущий счет, образовали сумму в 6 000, и ни разу Галеран не коснулся этих денег. Он ждал, что мальчик придет и поблагодарит его. Терей пришел, теперь следовало ему помочь. Глава 9. Меж тем ноге Довинанта стало хуже. После временного облегчения коленный сустав распух, нога отяжелела, и больной мог только садиться, хотя ему это было запрещено. Если же он изредка вставал, чтобы курить, то сильно рискуя против запрещений врача. Врач Добль, которому безотчетно нравился Довинант, никак не был склонен торопить суд и, устроив подходящий консилиум, дал условное заключение о возможности предстать раненому перед лицом суда лишь через 2 недели, то есть считая день свидания с Томодоро и Галлерано отправным пунктом на 11-й после того день. За это время губернатору Гертона было уже все известно о Гравелоте. Сын и отец, чрезвычайно довольны оборотом дела, приняли путем старых связей нужные меры против оглашения позорной истории, почему заранее было решено в отношении Довинанта вынести ему заочный приговор в силу его прямого признания. Отсрочка судебного разбирательства из-за болезни главного преступника была таким образом лишь проявлением необходимой корректности. Если бы его ноге стало действительно лучше, председатель военного суда майор Стегельсон после совещания с прокурором решил в таком случае назначить суд, не ожидая выздоровления Гравелота. Эти внутренние отношения чиновников и военных среди худшей их части представляли закрытый ящик, хорошо знакомый каждому специалисту. При защите общего тайного интереса все это возмутительно только со стороны. Внутри же просто и почти мирно. Со своей стороны Довинант был совершенно уверен, что Георг Ван Канет прекрасно осведомлен о последствиях его бегства и не упустит случая заранее исказить факты или замять их, если арестованный приступит к разоблачению. Не зная, что ожидать от столь решительного поведения властных лиц в том случае, если он отправит следователю письменное показание, в котором вдобавок было бы невозможно доказать связь поступка Готлиба Вагнера с участием в этом преступлении Ван Канета, Довинант ждал суда. Сомнения были и здесь, так как битва медведицы с таможенной стражей никак не относилась к безобразиям Ван Канета за столом суши и моря, но ничего другого Довинант придумать не мог. Разве лишь Галлеран, если он жив, способен был ему помочь. Положение молодого хозяина гостиницы ухудшалось еще страстным тоном местных газет, находивших случай с медведицей исключительным по дерзости и свирепости сопротивления контрабандистов. 2 репортера пытались выхлопотать интервью с Тергенсом и Гравелотом, но им было отказано. Визит следователя повторился. На этот раз чиновник пришел за подтверждением добытых им сведений о настоящем втором имени Довинанта и о бегстве его из своей гостиницы, когда таможенный отряд обнаружил 2 ящика дорогих сигар. Довинант не стал лгать. Признавши, что все это так, он рассказал следователю о проделках Готлиба Вагнера, вперед зная, что следователь ему не поверит. Но ни слова о Ван Канете, опасаясь неизвестных ходов злой силы, уже показавшей свое могущество, он не проронил. И, стерпев насмешливую критику следователя в отношении таинственного Вагнера, подписал показания в том виде, в каком это показание дал. Хотя теперь у суда были основания считать его контрабандистом и притонодержателем, он, как сказано, для всего главного решил ожидать суда. Существование пленника омрачали жестокие боли, какие приходилось ему терпеть часы перевязок. Хотя после перевязки Довинант чувствовал некоторое облегчение, но промывание раны и возня с ней были всегда очень мучительны. Врач появлялся в сопровождении надзирателя, следившего за соблюдением правил одиночного заключения. Морщась от болезненных ощущений, но и улыбаясь в то же время, Довинант обыкновенно принимался шутить или рассказывал те смешные истории, каких наслушался довольно за 9 лет среди разных людей. Тюремные служащие отлично видели, что Гравелот не контрабандист. Через Тергенса уже шли по тюрьме слухи о ссоре Гравелота с каким-то очень важным лицом высшей администрации. Причем, разумеется, играла роль светская дама. Но слухи эти, не принимая ни окончательной, ни достоверной формы, породили Гравелоту симпатию. И лишь боясь потерять место, врач не делал узнику тех существенных одолжений, одно из которых пало на долю Катрин Рыжий. Несколько раз в камеру Довинанта являлся начальник тюрьмы, мрачный седой человек с острым лицом. Тщательно осмотрев камеру, окно, нехотя пробормотав, имеет ли заключенный претензии, начальник продолжительно взглядывал последний раз на замкнуто следящие за его движениями серые глаза Довинанта и уходил. Однажды с целью испытать этого человека Довинант сказал ему, что желает вызвать следователя для весьма существенных показаний. Беглое соображение, мелькнувшее в глазах начальника тюрьмы, выразилось вопросом. «Какого рода сведения?» «Одно лицо», — сказал Довинант, — «лицо очень известное, получило от меня удар в гостинице». «Относительно всего, что прямо не относится к делу», — перебил, поворачиваясь, чтобы уйти начальник, — «вы должны подать письменное объяснение». С этим он ушел, но Довинант догадался, что хитрый администратор действует заодно с судом, и всякое письменное изложение причин мрачной истории отправит непосредственно губернатору или же уничтожит. Жар и томление раны вынуждали Довинанта с нетерпением ожидать ночи, когда сон уводил его из тюрьмы в страну грез. Он старался спать днем, чтобы меньше хотелось курить, так как за стояние у форточки приходилось ему платить возобновлением острой боли в колене. Без других собеседников, кроме книг тюремной библиотеки, в отвратительно светлой пустой камеры, где отсутствовало хотя бы что-нибудь лишнее, так необходимое зрению человека, Довинант отдавался воображению. Иногда он видел Кишлота и красные зонтики девочек, смеющихся так, что все смеялось вокруг. Он бродил с пьяным отцом, искал в темном саду ключ и шел по неизвестной дороге, стремясь обогнуть гору, закрывающую ярко озаренный театр. Но меньше всего он хотел, чтобы те девушки, от которых у него осталось странное впечатление нежности и любви к жизни, узнали, где он находится. Тогда они должны были вспомнить его отца. И в простоте сердечной Довинант надеялся, что они уже давно забыли о нем. Через несколько дней после того, как записка с Томодора была получена Довинантом, начавшим с той ночи напряженно ожидать дальнейших событий, на исходе 12 часа полудня произошла обычная смена дежурств. Новый надзиратель обошел по порядку все одиночные камеры лазарета и последний открыл дверь Терреи. Это был Факрегет, молодой человек лет 30 с нездоровым цветом лица и черными усиками. Его черные небольшие глаза слегка улыбнулись и, тихо прикрыв дверь, чтобы надзиратель общего отделения лазарета случайно не подслушал беседу, он присел на кровать в ногах Довинанта, кивая ему в знак соблюдения спокойствия и доверия. Чувствуя начало событий, но из осторожности только молча и выжидательно улыбаясь, Довинант взял от Факрегеда записку Тергенса, почерк которого ему был уже известен. Тергенс писал: «Доверьтесь подателю, безусловно. Он не сможет достать только птичьего молока. Т. Дайте ее обратно», – шепнул Факрегет и спрятал записку за подкладку фуражки. «Я ее потом уничтожу. Теперь слушайте. Все, что нужно передать кому бы то ни было, можете мне сказать на словах, так безопаснее. Но если необходимо писать, тогда приготовьте письмо к вечеру и засуньте его в остаток хлеба, какой получаете на ужин. Хлеб можно бросить в миску. Хотя мне и доверяют, но осторожность никогда не мешает. У вас карандаш есть? Так, возьмите бумаги». Факрегет вынул из своей записной книжки заранее приготовленные листки, а Довинант спрятал их в прореху матраца. «Я уже писал», — сказал он, также торопясь все узнать, как Факрегет, видимо, торопился выйти. «Дошло ли письмо? Где Том Стамадор?» «Уже разыскали Галерана», — поспешно ответил Факрегет, вставая, отходя к двери и стоя к ней спиной. Его рука тянулась взяться за ручку двери. «Действовать будут вовсю. Стамадор торгует напротив тюрьмы. У него лавка». Вне себя от такого количества важных и поразительных сообщений Довинант счастливо расхохотался. Крайнее возбуждение выразилось тем, что на его левой щеке проступило яркое красное пятно, захватившее угол глаза и висок. Как бы мурашки бегали в щеке, и он бессознательно потер ее. «Вся щека у вас стала красная», — сказал Факрегет. «Что это такое?» «Я не знаю. Нервен я стал в последние дни», — ответил удивленный Довинант. «Что же еще? Как Тергенс?» Факрегет прислушался к неопределенному звуку в коридоре, махнул рукой и выскочил, тотчас щелкнув ключом. Эти известия отозвались в Довинанте почти как чувство внезапного освобождения, как если бы уже подан был к тюрьме экипаж увести его прочь от мрачной игры стен и ключей. «Стомадор против тюрьмы», — повторял Довинант. «Галеран знает обо мне». Диковинность человеческих встреч веселила его. Он лежал, тихо смеялся и прислушивался к изредка раздающимся звукам тюрьмы, напоминающим металлические взрывы, голос железа, шаги каменных статуй. Немедленно захотелось ему писать Галерану обо всем, подробно и точно. Воспоминания оживляли образ этого человека, которому он чувствовал уважение и благодарность. Дыша всей силой легких, теснящих оглушенное надеждами сердце, Довинант, презирая боль в ноге, даже находя ее приятной, как незначительное обстоятельство, бессильное повредить другим, более важным обстоятельствам, встал и долго курил у форточки. Наконец, нервы его утихли. Он сел писать Галерану, стараясь поместить как можно более слов на тех трех листиках, которые дал ему Факрегет. Кое о чем он не написал. Так он хотел на словах рассказать надзирателю о деньгах и серебряном олене, запрятанных в трещине камня. Также на словах передать все имена от Ван Канета до Фирса. Пока он писал, Факрегет методически ходил по коридору, иногда открывая железные форточки дверей и осматривая камеры пытливым взглядом. Открыв форточку Довинанта, Факрегет встретился с ним глазами и, не удержавшись, по-детски усмехнулся той игре в сторожа исключенного, которую они вели между собой. Зная, что такой случай представится вновь не очень скоро, Довинант передал сжатыми выражениями, сокращая слова и избегая прилагательных, все существенное своей истории за 9 лет, умолчав лишь о том, с какой целью ушел из пакета в Лиссе. Не назвав по имени ни одно действующее лицо истории, завязавшейся в суше и море, он вечером осторожно постучал в дверь и передал Факрегеду нужные имена, тщательно объяснив, какое отношение к нему имеет тот или другой человек, а также как найти оленя и деньги. Когда Факрегед затвердил урок, что было нетрудно для его изощренной в этих делах памяти, они расстались и больше не говорили друг с другом. Вечером Довинант затолкал свое письмо в недоеденный хлеб, и дежурный по лазарету арестант под наблюдением отдельно представленного для этой цели надзирателя, а также и Факрегеда, обошел камеры и забрал посуду. Эти посещения происходили всегда быстро, в молчании, без лишних движений. Но Факрегед легким наклонением головы дал знать узнику, чтобы он о дальнейшем не беспокоился. Действительно, на другой день письмо было у стомадора, и он, прежде чем отнести его Галерану, ожидавшему соумышленников, назначенной для того пивной недалеко от тюрьмы, старательно прочитал его, а затем на особой бумажке, чтобы не перепутать, записал все, что сказал ему Факрегед, отдельно от письма Довинанта. Это имена были: Георг Ван Канет, Сногден, Вейс, Лаура Мультвей, дочь и отец Баркеты, Петрония и Фирс. Особенно интересовал стомадора камень, в трещину которого Гравелот опустил деньги и серебряного оленя. Розыск этих вещей он брал на себя, зная, как много и без того предстоит Галерану различных хлопот. Кроме того, стомадор не мог упустить редкий случай прямого участия, связанного воспоминанием о месте битвы с интимной стороной характера лавочника. Никогда и никому не говорил он о ней. Мало думал о ней сам, но эта сторона его характера единственно определяла поступки странного толстяка. Есть род любителей живописного действия, интриги и волнующего секрета. Точно такой человек был стомадор, неожиданный подарок которого Довинанту в виде суши и моря вытекал лишь из того, что трактирщику надоело жить в малопосещаемой местности, появление кареты с персонажами пятого акта драмы. Будь то похищение женщины или таинственное наследство, это было для него безразлично, но он тосковал о невозможности сражаться вместе с осаждаемым гостем против шпаг и револьверов, громящих дверь, заваленную изнутри мебелью. Стомадор дельно догадывался об особой роли в жизни людей таких осиных гнезд, всяческих положений и встреч, каковы гостиницы малолюдных мест. Но желал он всего такого поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками. И, как это всегда бывает с осуществлением представлений, мрачное несчастье Довинанта, вытекшее из естественной его склонности сопротивляться нечистоте, казалось стомадору происшествием заурядным, а трещина в камне – осколком достодолжной интриги. Значит ли это, что представление сильнее события? Сказать трудно. Видимо, как и с кем. После многих блужданий и неудач Том Стомадор удовлетворял теперь свою жажду зрителя и участника живописного действия, торговли против тюрьмы. Он вошел во вкус этого дела, так как постоянно был в курсе тюремных драм и тайных сношений с контрабандистами. Его увлекло ожидание редких или трагических случаев, а информаторов было достаточно, начиная родственниками заключенных и кончая теми же надзирателями, болтавшими иногда лишнее в задней комнате лавки, где случалось, они играли и пили. Накануне этого дня, еще с вечера, получив тюремную ведомость относительно продуктов, какие надо было сегодня утром отпустить тюремным рассыльным, стомадор приготовил товар заранее, работая часть ночью, все развесил, завернул и уложил в корзины. Ботридж заменил его на остальную часть дня, а Катрин явилась помогать. Но вопросы жен надзирателей, куда девался старик, контрабандисты отвечали, что стомадор уехал проведать больную родственницу. Накануне этого дня Галеран был у военного прокурора, полковника Херна, желая выяснить дело и добиться разрешения на свидание с заключенным. Рассматривая военное судопроизводство как лабораторную тайну, Херн весьма вежливо и выразительно дал понять Галерану, что он осуждает ходатайство посторонних лиц, хотя бы и симпатизирующих обвиняемому. Однако Херн не мог отказать себе в удовольствии привести статьи закона, по которым 4 человека, Гравелот, Тергенс и еще 2 должны были умереть на виселице. Поэтому разговор продолжался. «Я не вижу причин», — сказал Херн, «почему обвинение должно быть сдержаннее в отношении Гравелота. Он защищал груз медведицы с яростью собственника. Его собственное признание говорит о 16 жертвах, семьям которых таможенное управление должно теперь исхлопотать пенсию». Следствие установило, что мнимый Гантрей есть Джеймс Гравелот, владелец гостиницы при одном из береговых пунктов, отчаянно зараженных контрабандой. Гравелот скрылся от обыска, давшего существенные доказательства его участия в контрабандных делах. «Нет фактов более убедительных, как хотите». «Вы правы», – согласился Галлеран, не желая раздражать Херна сомнениями. «Мне остается узнать, не возник ли у следствия вопрос о душевной нормальности Гравелота. Характер его ожесточенного сопротивления позволяет задуматься. Хранение, контрабанды, если даже это доказано, не есть повод к отчаянию. Или Гравелот болезненно возбудим, или был возбужден почему-то сопротивляться до последней возможности». Сказав это, Галлеран не подозревал, что он коснулся тайной стороны дела, и Херн внимательно посмотрел на него. Губернатор мог сильно повредить прокурору, если бы Херн отказался потворствовать просьбе отца оказать сыну дружескую услугу, выгородить из принявшего неожиданный оборот дела имя Георга ван Канетта. Эти слова Галлерана были причиной того, что Херн категорически отказал ему в свидании с Довинантом. После окончания следствия навещать заключенных могли только ближайшие родственники. Человек, не имеющий положения в обществе, ничем и никому неизвестный, основательно утомил Херна. Он встал. «Свидание невозможно», — повторил Херн. «Относительно предполагаемой сложности характера вашего протеже я должен заметить, что военный суд лишен права углубляться в миросозерцание контрабандистов. Как не любопытен этот вопрос сам по себе». На том Галлеран ушел. Письмо Терея просветило его, но ясность, которую он ожидал, была так сложна по смыслу предстоящего ему действия, что он только махнул рукой, откидывая серьезное размышление на дорожные часы. Ехать прежде всего следовало в Гертон.